Глава 4. Фу! Вон! Вон пошла! Ежи в очередной раз оттолкнула от себя здоровенную морду любопытничающей волчицы с веселым именем Вишенка. Потерпел в этом неудачу, потому что Вишенка, полностью проигнорировав его раздражение, нагло сунула нос в тарелку и ухватила зубами большущий кусок жареной поросятины. Дернула, перевернув по пути и тарелку с остатками еды, и кружку с пивом заодно, и, довольная собой, ушла в угол трактира, совершенно не обращая внимания на ругающегося словами, которые приличному принцу знать не положено, ежа. Он вскочил, отряхивая с себя капли пива, злобно посмотрел вслед серой засранки и также злобно перевел взгляд на весело скалящегося неподалеку волка. «Скажи своей вшивой подружке!» Начал он, а через мгновение замолчал, потому что рядом с ногой в деревянном полу внезапно обнаружился металлический нож, подрагивающий от напряжения. Волк, даже не поменявший позы, лениво оскалился. «Не люблю, когда обижают дам. И родню. А тут два в одном. Не говори плохо о моей сестренке, малыш». «Да какой я тебе малыш, ты, псина!» Ежи сжал кулаки, шагнув к волку. «Ты хоть понимаешь, животное, на кого ты замахнулся?» «Штанишки сухие?» Все так же лениво и, более того, оскорбительно равнодушно отозвался волк. «Проверь на всякий случай». «Да это ты сейчас обмочишься, волчий выкормыш!» Рявкнул ежи, прихватывая поясной кинжал. Из угла на него тут же сверкнули три пары волчьих глаз, давая понять, что Вишенка там не одна прячется. И ножка, утащенная со стола, поделена по-братски. Затем раздалось низкое, едва слышное ворчание. А из другого угла послышался насмешливый свист и издевательское подбадривание. «Давай, жеребенок, покажи этому блохастому, как себя ведут настоящие мужчины!» Ежи с досады глянул в ту сторону, скривился. «Тоже мне поддержка!» Да ему такое одобрение от степных варваров вообще оскорбительным показалось. Особенно учитывая, что эти два светловолосых дуболома, одинаковых с виду, как пара перчаток, и мозг имели один на двоих, так что их поддержка была равноценна восхищению пятилетних детей. Приятно, но слегка стыдно и нелепо. Волк же, спокойно отсалютовав братьям кружкой с пивом, нисколько не обиделся на обзывательство и продолжил смотреть пристально на возмущенного ежа. Он не делал больше ни одного движения в его сторону, а принц неожиданно, словно со стороны, посмотрел на развернувшуюся картину, и она показалась ему невероятно глупой. Вообще, все происходящее в последний месяц казалось невозможно глупым и бессмысленным. Начиная от спешного отъезда инкогнито в компании совершенно незнакомых, странно выглядящих и ведущих себя странно людей, и заканчивая вот этим нелепым происшествием. Ну вот что, спрашивается, он так взбеленился? Мясо ему, что ли, жалко для зверюги? Тем более, что она вообще не блохастая, а очень даже приятно пахнущая. И на привалах ее так замечательно было тискать, поглаживать, зарывая пальцы в густой подшерсток. Единственная волчица из трех волков, сопровождающих своего молочного брата, наемника Найда Вулфа, которого все звали просто Волком. Вишенка пользовалась тем, что ей, как самочке, многое сходило с лап. И то, что произошло сейчас, вообще не особенно отличалось от того, что она творила на привалах весь этот месяц, пока они своим ходом добирались до северного гарнизона. Просто как-то сегодня... Это была, наверное, последняя капля. Все это время ежи почему-то ждал, что отец вот-вот одумается и пришлет нарочного, чтобы перехватить их, вернуть наказанного сына обратно во дворец. В конце концов, если не батюшка, то матушка. Она-то уж точно была против того, чтобы единственного и ненаглядного сына отправили в опасное путешествие, да еще и в такой неподходящей компании. Но время шло, и надежды на то, что батюшка одумается, таяли. Пока сегодня, наконец, не истаяли окончательно. Небольшой, крайне разномастный отряд прибыл в расположение северного гарнизона. И Ежи, едва глянув на суровый армейский быт, внезапно осознал, что это надолго. Очень надолго. Старшие товарищи, лорды Карс и Зарих, отправились к генералу. А Ежи, обойдя крепость, на что у него ушло ровно 15 минут, поругавшись в столовой из-за отсутствия нормальных приборов, «Только ложки! Это как так? Они тут животные, что ли?» отправился заливать горе в единственный найденный трактирчик. Мрачное место с 5 грубыми деревянными столами, пропитанное вонью кислой капусты и такого же кислого пива. Здесь он заказал себе пиво и свиную рульку. Угрюмо покосился на усевшегося напротив волка, которого он после месяца совместного путешествия уже видеть не мог, и молча принялся заливать горе. Вернее, попытался залить, но проклятая серая дрянь. И вот сейчас он стоял напротив лениво развалившейся наглой беспородной скотины, на которого он бы раньше даже не посмотрел, потому что нечего простолюдину делать рядом с принцем, и терпел насмешки не менее наглых, но еще более тупых степняков, которых почему-то не пристрелили за все преступления против граждан империи, а наоборот, привлекли к участию в этом отвратительном фарсе. Глупая ситуация. Такая глупая. И он в ней. Каким образом? Когда? Словно сон дурной какой-то. Ведь совсем недавно он, веселый, насмешливый, уверенный в себе мужчина, любимец дам и девушек всех возрастов, прыгал из окна прекрасной леди. И жизнь казалась бесконечным праздником. А сейчас он стоял посреди самого отвратительного места на свете в компании самых отвратительных существ. И хотелось заснуть. Просто закрыть глаза и открыть их уже в своей спальне. И слушать завывающего за дверью Титуса о том, что проспал и надо на занятия. Какое прекрасное, мирное было время, оказывается. Какое счастливое. Все познается в сравнении. «Я сейчас тебя и твоих шавок на шкуры пущу!» Злобу, так долго копившуюся, требовалось выплеснуть, и нахальный гад, сидящий напротив, идеально для этого подходил. «Встань, когда с тобой принц разговаривает!» «Ой!» Волк оскалился еще сильнее, и Еже показалось, что клыки у него удлинились. Картинно огляделся. «Где? Где принц?» «Ай-ай, как же это я так!» В углу обидно грохнули хохотом 2 луженые глотки, а Ежи решил, что с него хватит. «Достало! Все достало!» «Он не останется в этом гадюшнике! Он, в конце концов, принц, а не мальчишка!» Кинжал, до сих пор дрожащий у его ног, оказался очень удобным, а кожа у волка под горлом мягкой и беззащитной. Ежа чуть сильнее ткнул туда, глядя в ставшие крайне серьезными и черными глаза волка, и прошипел, едва слышно. «Давно хотел увидеть, как твоя шкура будет смотреться у батюшки перед камином. Должно быть красиво!» «Это вряд ли!» Волк моргнул, а в следующее мгновение Ежа полетел вперед, едва успевая убрать нож, внезапно лишившийся жертвы. Каким образом волк умудрился моментально убраться с его пути, принц так и не понял. Многострадальный нож опять воткнулся острием в пол и снова у чьих-то ног. В этот раз обутых в идеально начищенные сапоги. Рядом с этой щегольской обувью расположились поистине огромные, грубые, больше похожие на меховые обмотки сапожища, а над Еже раздался спокойный трубный голос. «Это... чего это вы тут? Ножиками балуетесь? Играете? Так неправильно же ж!» Нож исчез из поля зрения Ежи. Принц вскочил, с ненавистью уставившись на еще 2 вошедших. Высокомерного аристократа с холеным породистым лицом и огромного, больше похожего на пещерного медведя-здоровяка с длинными волосами и бородой. Именно он сейчас держал в руке нож волка, казавшийся в мощных лапах детской неопасной игрушкой. Здоровяк легко подбросил нож, поймал, крутнул на ладони, опять подбросил. «Баланс хромает. Чья игрушка? Твоя, Ежа?» «Нет!» – с ненавистью прошипел принц. «Его!» И мотнул головой на волка, спокойно стоящего у стены в окружении своих молочных братьев и сестренки. Те, кстати, больше не скалились, просто уселись послушными собачками у его ног, и все как один дружно раскрыли пасти и вывалили языки. «Ну что же ты, волчок!» Мирно пробасил здоровяк. «Такой гадостью кидаешься! Оно плохо сделано, баланс херовый, непредсказуемая траектория полета, а если порежешь кого?» Ни у кого из присутствующих не возникало на лице удивления, когда тупоголовый уволень неожиданно заговорил вполне грамотно и слова принялся употреблять сложные. Все же месяц сюда шли, более-менее успели понять, что он не тот, что кажется, что все они не те, что кажутся. «Хороший нож!» – обиженно оскалился волк. «Я его в бою взял!» «Дурак ты!» – все так же мирно протянул здоровяк. «Молодой совсем. Учить тебя и учить». «Нечего меня учить», – неуступчиво хмыкнул волк. «Вон, щенка своего учите». Тут стоящий рядом черноволосый аристократ нахмурился, и в воздухе отчетливо разлилось напряжение. Ежи поморщился, ощутив давление драконьей власти, встряхнулся, сбрасывая его, глянул на волка. Тот тоже скривился, выдерживая, хотя, по идее, и не должен был. «Ни крови же в нем нет аристократической, ни родовых умений, как у ежа. Вон, близнецы уже пригнулись, затихли, держась за головы. А этот серый скот стоял, пусть и кривясь, но стоял». «Плохо говоришь, волчок!» Мирно прокомментировал ситуацию здоровяк. «Мы все здесь, отряд, как повелел его величество. И уж точно не тебе, блохастику, решать, кого нам учить». «Хватит!» Голос дракона был холоден и суров. «Нам отдали целую казарму. Сейчас там хлев. Надо ее вычистить и сделать пригодной для жизни. Ежи и волк займутся этим». Ежи открыл рот, возмущенный до глубины души. Но тут в углу что-то грохнуло. Все повернулись в ту сторону и с удивлением пронаблюдали, как близнецы с виноватыми мордами поднимают столешницу. Каким образом они ухитрились сломать стол, выдерживающий десяток взрослых мужчин в воинском облачении, оставалось непонятным. В полном молчании все смотрели, как близнецы пытаются собрать обратно головоломку, которая была столом только что, и не могут. То одна доска упадет, то другая. То снова столешница валится. «И близнецы помогут!» Все так же холодно прокомментировал увиденное дракон. «Завтрашнему утру казарма должна быть пригодна для жизни». Он кивнул молчаливо и с сочувствием глядевшему на терзающихся мебельными муками близнецов здоровяку на выход и первым шагнул за порог. Карс, потоптавшись, и снова пристраивая на физиономии привычное выражение тупоумного дегенерата, тяжело потопал следом. А Ежи так и остался стоять открытым ртом, глядя вслед старшим товарищам, и гадая, где же он так нагрешил-то? Когда успел? За что? Потом он перевел взгляд на волка, задумчивой мордой изучающего барахтающихся в углу близнецов. Посмотрел туда же, понимая, что как-то надо сделать так, чтобы привычные только к лошадям придурки не навредили больше, чем помогли. Затем опять посмотрел на серого засранца, и тот неожиданно кивнул ему, словно приглашая в союзники, а затем сказал едва слышно. «Надо сразу определить участок работы. Ты понимаешь меня, парень?» И Ежи тоже неожиданно для себя кивнул.